Глава 26. «Нет», — голос Ариана эхом отдается под сводами. «Я запрещаю именем князя». Оглядываюсь. Ариан не выглядит испуганным или даже встревоженным, поэтому резкий запрет кажется странным, подозрительным. Дракон, судя по вскинутым бровям, тоже удивлен. Удивление сменяется непонятным выражением лица. Щурясь, дракон меня оглядывает, разводит руками. «Прости, дорогая, с моей стороны было бы глупо нарушать прямой запрет именем князя». «А дипломатическая неприкосновенность?» — любопытствую я. «Если Ариан считает, что дракону не стоит расправлять здесь крылья, пусть так и будет. Но интересно ведь почему? Лунный князь может, дипломатично не прикасаясь, меня убить. Тон Ерейна шутлив. Он улыбается, но в глазах с вертикальными зрачками мертвящий холод. Один зрачок разворачивается к Ариану. Хотя полный запрет у нас только на полет, а по разрешению жриц мы вправе принимать облик сущности. Еще интереснее. Лунный князь способен убить дракона, даже не дотрагиваясь? Подгребаю руками и ногами, чтобы не уйти под воду, хотя от пристального взгляда Ерейна хочется сделать именно это. Или вы в маленького дракона превращаетесь, размером с волка, и никакой суперчешуи? Тявкающий смех Ариана обрушивается на нас многократным отголоском эха. Ерейн вздергивает нос и высокомерно сообщает. «Мы крупнее оборотней и сильнее, но с лунным князем можем справиться только в солнечном мире». «Почему?» «Только в противоположном расколотом мире князья становятся достаточно уязвимыми, чтобы можно было их убить». Он продолжает одним глазом следить за Арианом. «Мне тоже хочется такое полезное косоглазие». Мельком оглядываюсь. Ариан на нас просто смотрит. Что, иначе совсем никак? До меня вдруг доходит. То есть князья, они, в принципе, несвержимы? Вообще? Абсолютно непобедимая власть? Получается, они что-то вроде богов? Змеиная улыбка скользит по губам Ерейна, и понизившийся голос похож на шипение. Или рабов своей силы. Княжеские троны, будь то лунный или солнечный, крепче любых цепей. Но почему? На мгновение забываю держаться на воде и погружаюсь до подбородка. Выныриваю. Как такое может быть? Кошусь на Ариана. Щурится, но разговору не мешает. Продолжаю гадать. Они что, от тронов отойти не могут? Могут, но где бы ни были, они всегда к ним привязаны. Всегда должны подчиняться правилам и держать слово. Иначе расплата неминуема. Что-то такое Ариан говорил, но от подробностей удержался. А судя по лицу Ерейна, немного жуткому из-за развернутых в разные стороны глаз, он ждет от меня вопросов. Неужели надеется любезными разговорами очаровать меня и так завести у оборотней лояльную жрицу? Как так? Надо пользоваться независимым информатором. Неужели трон что-то понимает? Он как компьютер оценивает и решает. Любопытное сравнение. И весьма верное. Это духи, оставленные богами, и они не ведают жалости и не прощают ошибок. Когда князь делает что-то совсем противозаконное, он просто умирает. Но если проступок не столь тяжел, кара не очевидна, наступает не сразу, она точно медленный яд, разъедает судьбу князя. За каждое отступление от заветов бога, за каждое неисполненное обязательство, за каждое нарушенное слово или предательство своего народа. Каждое решение князя должно быть продиктовано законами и благом народа, и за решение на основе личных предпочтений он будет наказан. «Разве это не ужасно?» — шипит, говорит Ерейн. «Иметь такую власть и не иметь возможности использовать ее в личных целях, даже в малом. Не иметь возможности принять более симпатичную сторону, подсуживать, обманывать. Да у меня даже в голове не укладывается, что правитель может быть абсолютно бескорыстен и только служить подданным». «Это невозможно», — отзываюсь с улыбкой. «Слишком хорошо, чтобы быть правдой». «О, эти сумеречные представления о власти!» — улыбается в ответ Ерейн, погружает подбородок в воду. «Но наши князья — идеальные поводыри своего народа. Мы боимся их, но и верим в них. И всякий оступившийся, посмевший поставить свое благо выше дарованного ему обязательства вести свой народ, всегда и довольно быстро за это расплачивается». «И что, нет способа обойти наказание? Все еще не верю я». только отсрочить. Пример тому — прежний лунный князь. От неожиданности резко выдыхаю и ухожу под воду. Выныриваю снова, тяжело дышу. Вода струится по лицу, склеивает ресницы, и несколько мгновений я почти не вижу лица Ирейна. Пустота под ногами начинает уже напрягать. Невольно хватаюсь за его плечо. Горячее, слишком горячее для человека. Он легко балансирует на поверхности воды. «А что случилось с прежним князем?» — торопливо спрашиваю я. Взгляд Ариана давит на меня, но никак иначе мое любопытство не осуждается. Возможно, стоило расспросить об этом самого Ариана, но где гарантия, что он ответит? А вот дракон не прочь поболтать. Он даже не дожидается вопроса, продолжает. Жена прежнего лунного князя, когда была еще свободной волчицей, стала компенсацией в конфликте стай. Князь сам определил так по закону. Только когда увидел ее, влюбился без памяти. Ни на что не посмотрел, забрал себе. Конечно, несостоявшемуся жениху он взамен отдал дочь лунного воина, но княжеское слово было нарушено, и судьба князя сломана, его время побежало быстрее. Болезни будто искали его. Княгиня до Чомора дошла, уговорила преподать несколько уроков, хотя он уже 5000 лет, как отказался раскрывать секреты судьбы смертным. Только все ее попытки переплести судьбу мужа лишь отсрочить его смерть. Кара богов, если князь ставит личное над общим, неизбежно и сурово. Огромных усилий стоит не оглянуться на Ариана, не намекнуть этим жестом дракону, что с нами рядом нынешний лунный князь. А вслед за этим приступом осторожности приходит осознание, что меня Ариан тоже обещал другому, кому-нибудь из тех, кто участвует во всех этапах смотрин. Мурашки зябкой волной растекаются по спине, и плечо Ирейна моим похолодевшим пальцем кажется нестерпимо горячим. Я все же оглядываюсь на Ариана. Он опускается в позу сфинкса и застывает. Смотрит на меня, не мигая. Опять обращаюсь к Ирейну, и мой голос звучит немного сдавленно. Не думала, что все так серьезно. Ирейн в улыбке обнажает острые зубы. Именно поэтому ни в солнечном, ни в лунном мире не бывает борьбы за центральные престолы. Престол? Да меня не борьба за престол волнует. Меня захлестывает паникой. Как так-то? Неужели Ариан совсем ничего не может сделать? Никак не может ничего изменить? И что, у князя нет никаких способов обойти, подбираю подходящее слово, собственное решение? У князя нет. Ну как же так? А если меня убьют, и я не смогу пройти все смотрины и выбрать мужа? Что будет с Арианом? А если подданные нарушат его предписание? Торопливо уточняю я. Если они не исполнят нужное, что тогда? Если князь мог помешать, но намеренно этого не сделал, наказание неизбежно. Если князь ничего не мог с этим поделать, на нет и суда нет. Ирейн усмехается. Иначе все князья вымерли бы, да и главам родов невыгодно подставлять князей, ведь если нет достаточно взрослого наследника, княжеская сила выберет носителя из их числа, и тогда у избранника, привыкшего потакать своим пристрастием, и воспитанного на необходимости лжи, настанет слишком мучительная жизнь. Выдыхаю. Значит, лазейки есть. Дверь в бассейн распахивается. Два мужских тела бомбочками падают в воду. Меня окатывает брызгами и волнами. Два довольных сына вождя подплывают ближе. Доброго здоровья, жрица! Выдыхают они между грибками, кружат точно акулы. Доброго здоровья, быстрокрылый Ирейн! «Доброго здоровья, Арой и Улай!» — величественно отзывается Ирейн. Один из братьев поворачивается на бок. Потоки воды дергают его мужское достоинство в гнезде темных волос. Оглядываюсь. Второй брат тоже, совсем голый. «Я накупалась», — мрачно признаюсь я, и направляюсь к изогнутому бортику, к сидящему в позе сфинкса Ариану. Сердце обмирает так сильно, что трудно плыть, трудно дышать. Арой и Улай обсуждают с Ирейном предстоящую охоту. А я до ломоты в груди хочу поговорить с Арианом о судьбе лунных князей, о его судьбе. Дверь резко открывается. Вот вы где. Сонная и помятая Катя, мельком оглядев бассейн и блеснув серебристым халатиком, прыгает в воду. Брызги и волны разбегаются в стороны. Довольно резво преодолев разделяющее нас пространство, Катя уцепляется за меня и стонет. «Вчера я так объелась!» Растерянно заглядываю в ее лицо. Она сама беззаботность и каприз. «Что-нибудь случилось?» — мигом серьезнее Катя. «Нет, ничего. Нестерпимое желание поговорить с Арианом тонет в охватившей меня неуверенности. Можно ли ему обсуждать эту ситуацию со мной? Ведь это повлияет на смотрины. Не отразилась ли на них близость между нами? Потому что это, как ни крути, отдаляет меня от потенциальных женихов. А ведь Ариан обещал? Точно ничего? Катя наклоняется ближе и обнюхивает меня. Ты какая-то странная. А вы, девушки, в ПМС все странные. Усмехается проплывающий мимо Арой или Улай, а его братец поддерживает. Нервные и слишком эмоциональные. Катя поводит носом и кивает. Ну да, есть такое. Понятно, что среди оборотней это дело не скроешь. Все равно учуют. И, наверное, поэтому у них нормально подобное открыто обсуждать. А у меня кровь к лицу приливает и становится жарко. Тут еще и Ерейн подгребает, явно все слышавший, и сочувственно кивает. Да, оборотни они такие, откровенные. А что такого? Хлопает ресницами Катя. Это же естественный процесс. А мужчинам лучше знать, когда поберечь шкуру. Запрокинув голову, Ерейн громко смеется. О да, очень верное замечание. Волчицы с ПМС. В общем, я, пожалуй, немного сочувствую оборотням. Вспоминаю, что у женщин цикл обычно выравнивается, и сочувствую даже не немного. Кстати, о естественных процессах. Один из братьев ухватывается за бортик. Не пора ли поесть? Я с 3 часов ночи ни кусочка во рту не держал. Арой, ты обжора! Братец плещет на него водой. Часть брызг должна попасть на морду Ариана, но он отскакивает и недовольно смотрит на разыгравшегося Улая. «Прости, прости!» — тот вскидывает руки и уходит под воду. А я пристально оглядываю Ароя, пытаясь соотнести имя с ним. Братья достаточно не похожи, чтобы их не путать, но я никак не могу запомнить сами имена. Надеюсь, до конца срока они мне не понадобятся. «Куда я качусь?» Судя по тому, что смутно помню Спира, мне можно выбирать любого из этих двоих, а я даже по именам их не отличаю. Черного волка Диара мне тоже, кстати, предлагали, но тот как-то не горит желанием предстать пред мои не очень светлые очи и завоевывать сердце. Собственно, и Арой с Улаем из шкур не лезут, чтобы на меня впечатление произвести. Или у них похмелье после 3-дневного пира. Впрочем, неплохо бы и перекусить. Вдруг соглашается Улай. «Жрица, кати, вас до трапезной проводить?» Оглядываюсь на Ариана, он едва заметно кивает. Ему себе даже чуть-чуть подсуживать нельзя, никакого мухляжа. Действительно страшная власть. Нежелание навредить Ариану даже невольно, ведь он теоретически должен сделать все возможное, чтобы я рассматривала женихов и их стаи по-настоящему. Я отправляюсь со всей честной компанией перекусить. Неожиданно это уже обед. Я с вежливой улыбкой выслушиваю пояснение Ароя и Улая, что из представленного на столе пойманная охотниками дичь, а что завоз из сумеречного мира. «Они только о еде и думают», — одними губами шепчет Ерейн и подмигивает мне. «А мне любопытно, где пропадает его спутница?» Но спросить повода нет. Едва мы заканчиваем с обедом, подошедший мрачный Диар сообщает, что программой развлечений лично для меня и моей помощницы предусмотрена прогулка по городу. Точнее, поездка. На козле. Охотники стаи, явившиеся следом за Диаром, клятвенно заверяют Ариана, что ни в городе, ни на высотах вокруг него нет снайперов. Зато очень много патрульных, и мы перед князем жизнью клянемся, что на этот раз жрица в безопасности. Судя по выражению морды Ариана, ему не нравится идея прогулки, но он соглашается. А Катя, театрально жалуясь на усталость после пира, выпрашивает разрешение остаться и еще поспать. Город холмов большой, соизмеримый с городом Златомира. А может, мне так кажется из-за тряских путешествий по спиралям и завиткам дорог. Второе впечатление мало чем отличается от первого. Слишком непривычно, слишком органический дизайн, и поэтому все странно. Да, пожалуй, ощущение и реальности происходящего — самая мощная эмоция, которую вызывают волнистые стены, асимметричные окна и двери, врезанных в холмы домов. Мои сопровождающие, в отличие от того же Златомира или Ламонта, совершенно никакие экскурсоводы. Диар молчит, как партизан, а Улай с Ароем быстро переключаются с архитектуры и достижений стаи на охоту. Слушаю их вполуха, а мысли все возвращаются и возвращаются к Ариану. Так в размышлениях и мерной качке на двуколке проходит время до ужина. На этот раз к трапезе присоединяется с дочерьми. Волчицы так смотрят на Ариана, что сразу понятно, что-то задумали.